12. Слег. Разыгралась злая ангина. Это было особенно не кстати, потому что Леночка была на третьем месяце, и она тоже моментально схватила ангину, хоть я и перебрался в другую комнату. Но она все равно ко мне приходила, потому что у меня была температура 40, и она не отходила от меня, хоть и спала в другой комнате. Мы болели и пили антибиотики. Она их пила и плакала. Мне все время казалось, что она пытается привлечь мое внимание этими слезами. Я не верил в натуральность ее слез. Она мне вычитывала о том, какое влияние имеют антибиотики на развитие плода, какие могут случиться последствия. Я ничего этого слышать не хотел. Я скрипел зубами, когда начиналось это нытье. Оно было в точности таким же, как у ее матери. Та ныла постоянно, по любому поводу. Кажется, она уже и не могла иначе говорить, только причитала и ничего больше. Поспешил выйти на работу, не долечившись. Ходил с платком, чихал и ничего не делал. Ничего. Горячий чай и электронная почта. Пару звонков и снова чай, почта, сигарета. А Тыну бил все рекорды. Он просто жарил. Нальет кружку, руки потирает, да названивает. И все с одной и той же фишкой. «Как, это дорого? Вы считаете, что 400 крон за информацию, которая вам принесет во много раз больше, это дорого? А сосиски вы тоже дешевые покупаете? Квалитет стоит того. Квалитет!» Или «Как никаких гарантий? Вот у меня только что купили в Вестфальде 15 адресов». Из 15 13 оказались хорошими. Люди получили хороший результат. Вот вам просто результат с моей последней продажи. Я не гарантирую, я констатирую факт. Потом до меня доносилось. Хорошо, тогда мы договорились. Отлично, всего доброго. Он мог вскочить от восторга и трясти в воздухе своими костлявыми клешнями, задирая голову. И тогда мне бросался в глаза его острый огромный кадык, который от восторга прыгал вверх и вниз, пока в его горле клекотал победный клич. Он выглядел как те прыгуны, которые осилили рекордную высоту. Послав свой факс, он делал себе кофе и ждал. Когда факс начинал хрюкать, он распрямлялся со своего стула, как пружина, и шел к машине, как циркуль, поправляя на себе галстук и манжеты. Делал он это с ухмылочкой. Самое противное было видеть, как он вставал перед факс-машиной, кривляясь, потирал руки, поглаживал машину, словно Аладдин-лампу, приговаривал «покажи мне мои деньги». И когда машина выплевывала факс, он его рассматривал с открытым ртом и застывшим кончиком языка в уголке, улыбался, исторгал смешок и даже целовал лист бумаги. Прикладывал к щеке и говорил «Черт, горячий даже еще!» Дальше ритуал. Он делал копию, брал дырокол, громко пробивал дыры в бумагах и, щелкнув замком, вставлял их в папку. Затем шел к доске, на которой писал маркером в своей колонке очередные цифры своей продажи. «Я снова буду лучшим продавцом месяца», — говорил он. «Снова я лучший». В этом не было никаких сомнений. Он невообразимо всех опережал. Догнать его было уже невозможно. Всем было ясно, что никто не продаст столько, чтобы хотя бы рядом с ним оказаться. Ни у кого не брали. А у него постоянно еще по мелочам что-нибудь допокупали. Он продал уже чуть ли не вдвое больше, чем мы все вместе взятые. Это было что-то безумное. У всех даже руки опускались. Так много он продал. А он все продолжал бубнить. «Ну, теперь точно я лучший в этом месяце, опять я лучший продавец». Чтобы его догнать, мне нужно было бы продать все, что у меня было не продано, да еще пакеты Леонида. Тогда бы я догнал, теоретически. Но я не жаждал, не гнался. Я не хотел быть лучшим. Пусть этот продает. Вот таким тут и место. Вот такие уроды пусть и занимаются этим. Все в нем меня раздражало. Его крадущаяся походка, поскрипывающие старые кроссовки, позвякивание ключей, шелест ветровки, щелчок замочка его папки, его голос, особенно когда он торжествовал, Хотелось кинуть в него чем-нибудь или плюнуть незаметно в чашку. У меня сворачивался узел в животе, когда я проходил мимо его велосипеда. Он был аккуратно приколот крутым замком к воротам во дворе. Велосипед ему подарили за то, что он стал лучшим продавцом года. А вот замок не поскупился купить, чтобы велосипед не украли и чтобы не пришлось покупать машину. Я вздрагивал, когда он нервно вскидывал руку, чтобы поправить часы на запястье. Каждый раз, когда он дергал рукой, чтобы со звоном вытряхнуть часы, я начинал чесаться, вставал и шел курить или заваривать чай. Илья сказал, что у него есть какой-то товарищ, у него отец начальник по продаже или вообще директор заводика, который занимался металлическими изделиями. Илья многозначительно сказал: «Они ищут выход на европейский рынок. Им не хватает того, что они тут ставят решетки на окна. Попробуем обзванивать скандинавов, а? Попробуем им предлагать их продукцию, а? Найдем им клиентов. 5% нам». Я выпросил себе отпуск. Начали обзванивать. Целыми днями сидели то у него, то у меня и названивали. Было туго, но вдруг один датчанин прямо вцепился в меня, стал кричать, что ему нужны мезонины и полки для складских помещений. Именно для складских помещений. Он так и прикрикивал: «Именно полки для складских помещений». Боялся, что я не пойму. Я пытался ему сказать, что есть полочки, полочки, маленькие полочки. Он перебивал и рычал: «Да-да, полки, полочки всякие, для складских помещений, для складских помещений. И лучше, если полки перфорированные, понимаешь? Перфорированные, понимаешь, что это значит?» Я отвечал, что прекрасно понимаю, с дырочками. Он кричал с хохотом: «Именно, молодец, понимаешь, с маленькими дырочками, с такими маленькими, как для спагетти». Потребовал фотографии полочек, стеллажей, чертежи и цены. «Присылай всю информацию на все изделия». Мы долго выбивали чертежи из директора, даже пришли к нему на завод. Долго бродили по промышленному району, перебегали железнодорожные пути, по которым, как в каком-то фантастическом фильме, медленно катились слепые вагоны. Шарахались от погрузчиков с остальными листами, грозно выдвинутыми вперед. Шатались от ангара к ангару, стучали в будки к пьяным сторожам, пытались разгадать название того или иного предприятия в облезлых надписях на ржавых столетних воротах. Мимо нас проходили люди в рабочей одежде, пошатываясь, всюду варили сварщики, казалось, с единственной целью — надоедать всем вокруг. Где-то громыхали машины, шел гул из подземных цехов. Что-то кто-то кому-то кричал, какая-то баба взмахивала большой оранжевой тряпкой. Наконец, по уши в дерьме, мы ввалились в сторожку, где сонный мужик с красным лицом чем-то закусывал. Он сказал, что давно нас ждет. Это и был директор. Повел нас показывать свои владения. Обошли в 5 минут. Не завод, а мастерская. 20 замызганных клепальщиков. Начальство — 2 человека. Директор и его секретарша. Женщина из 70-х, с призраком банкета под глазами, выдающейся жопой и отпечатком стула на ней. Директор долго копался, отдувался, стеснялся, крутил ус, ходил коридором в какую-то другую дверь, там кому-то что-то кричал, отвечал на телефонные звонки, командовал тенями, говорил, что все это инициатива его сына, клал сына матами, задавал мимоходом один и тот же вопрос: «А где вы язык выучили?» Опять сказал, что все это придумал сын или какой-то друг его сына, и вдруг добавил: «Голая инициатива». Я твердо сказал: «Как бы то ни было, но клиент есть датчанин, он очень заинтересован, хочет знать, сколько будут стоить полки для складских помещений, перфорированные полки, вот такие». Я показал распечатку с сайта датчанина. Директор пожевал губами, подвигал усами, прищурил один глаз, другой даже открывать не стал. «Ну, ребятишки, — начал он, — так сходу, как же я могу так прям сходу-то? Вот надо расчет сделать. Вон у нас есть отдел», — махнул он, не глядя в сторону двери в коридоре, где двигались какие-то силуэты, переставляя стулья. «Вот там рассчитают». «Вот исходные данные от датчанина, которые он мне лично прислал», — сказал я. «Вот тут я перевел. Нам надо, чтобы вы поставили только цены свои, вот в эти графы. Вы же делаете подобные полки для складских помещений? У вас на сайте стоят фотографии». «Ну, мало ли, что там на сайте», — зашлепал щеками директор. «Это же интернет, там что угодно написать и повесить могут, даже голую бабу». Мне захотелось затопать на него ногами. «Хорошо», — сказал Илья, — «посмотрите, если вы можете, такие полки для складских». «Да всякие там можем, и для складских тоже». «Ну, раз можете», — сказал я сквозь зубы, — «пожалуйста, постарайтесь написать точные цифры. Датчанина интересуют цены. Он сказал, что готов покупать большими партиями. Речь идет о тысячах и тысячах подобных полочек». «Нет, ну я понимаю. Только кто вы-то такие? Ну, знаете, пришли тут, говорят, дай им точные цифры. Вот так вынь и положи перед ними. Мы ферма маленькая, тысячами мы все равно не производим. Откуда нам взять людей? Свои-то заказы кое-как, концы с концами. А тут тысячи и тысячи. Ну, я дам цифры. Цифры-то написать нетрудно. На следующей неделе зайдите». Мы неделю ждали от него ответа. Датчанин уж 5 раз успел позвонить и написать. Мы нервно ждали. За это время Илья пожаловался на всех своих тёлок, излил душу, раскрыл свою мечту уехать в Норвегию, работать в глубинке на каком-нибудь батареечном заводике, пить пиво и смотреть спортивные каналы. Он жил в Норвегии 2 года, работал в музее какого-то писателя. Он даже не помнил какого. Дом-музей был странный, там все было маленькое, как для лилипутов. Ему постоянно приходилось ходить, пригнувшись. Был он простой парень из многоэтажки, вот и все. Наконец, директор заводика металлических изделий сказал, что у него есть все расчеты. Это были просто карандашом от балды, я так думаю, написанные цифры, намалевал, как в голову взбрело, побольше и все. Я был зол, потому что датчанин был очень заинтересован, он звонил и звонил. Он хотел знать, каков результат переговоров. Я ему втирал, что мы ведем переговоры с Россией по поводу поставки металла. Пришлось снова все перепечатывать и слать цены. Датчанин позвонил мне на мобильный в тот же вечер и сказал, что более несуразных цен он не видел. «Я же сказал, что собираюсь покупать тысячами. Что ты мне прислал? Что это за цены? Я даже у себя в магазине при складе продаю дешевле. Ты мне должен скидку сделать в 70 раз». «В 17?» — переспросил я, надеясь, что ослышался, надеясь, что не понял его. «Не прикидывайся, что не понял», — зарычал он. «Ты прекрасно понял. Ты достаточно хорошо знаешь датский, не прикидывайся. Я сказал 70, скидку в 70 раз». Так все и обломилось. Директор из себя строил умника, говорил о том, что на металл так и так идет подорожание. В таком количестве никто в Эстонии не смог бы производить, не говоря о его мастерских. У него свои заказы, заказы. Он просто кривился от боли, когда произносил слово «заказы». «Людей и металла не хватает. А так дешево даже обрезки нельзя продавать. У нас все идет в дело», — приговаривал он. «Все в дело. Безотходное производство, ребята, вот так». Я думал, что конец, и можно идти домой. Но нет, Илья не унывал, он тут же нашел каких-то парней, которые продавали российские деревянные двери. Предложил попробовать. По той же схеме. Я как-то случайно напоролся на одну датскую компанию-гиганта, у которой даже заводик был в Эстонии. Наврал стрекороба, и те решили приехать. Им понравились фотографии, которые мы им послали. Но ехали они в Эстонию по своим делам, как бы заодно. Встретились в ресторане отеля «Меритон». Мы с Ильей приехали первыми, купили по кофе, познакомились с датчанами, разговорились о том, о сём. Все шло очень гладко. Тут подошли наши боссы. Вид у них был спортивно-агрессивный. Меня это насторожило, и тут же все рухнуло. Молодой человек с каменным лицом прочистил горло и произнес: «Могу я спросить, какова причина вашего визита?» И я хотел провалиться под землю. Я даже пошел пятнами. Датчане начали объяснять, но они сильно нервничали, потому что парнишки вели себя совершенно ненормально. Они зачем-то напустили на себя уголовный вид или просто хотели казаться посолидней. Напряжение, которое возникло, переросло в недоверие. Парни переглядывались и негромко спрашивали друг друга. «Может, пошпионить приехали? Украсть технологию?» «Думаешь? А что, очень может быть?» «Да. А нас потом русские почикают». После продолжительных обсуждений датчане решили посетить магазин, но ребята уже не хотели их вести, потому что были на 100% уверены, что датчане приехали что-то у них украсть, какую-то технологию. Датчане, в свою очередь, тоже были очень обеспокоены, видимо, тем, что им придется ехать не вдвоем, а на двух машинах отдельно, и что каждый из них поедет с двумя русскими сразу. Я просто прочел откровенный страх в их глазах. Перед тем, как погрузить чемоданы, они обменялись паническими взглядами, словно попрощались. Они были очень нервными. Еще было противно то, что в этих молодых людях было нечто новорусское. Было видно, что они тянулись к большому бизнесу, и машины себе купили соответственные. И стрижки у них были, и золото, и куртки кожаные. Все как в прошлом веке. Стыдно. Нет слов. Вот такое едва обутое быдло строит из себя не весь что, порождая ужасные эмоции в европейцах. В магазинчике датчане оттаяли, бегали от одного экспоната к другому, отворяли двери, будто цепляясь за жизнь, смотрели сквозь очки, ощупывали, постукивали, словно не верили, что да, двери самые настоящие, никто не будет убивать. Тук-тук-тук, без конца задавали вопросы, записывали в блокноты, чесали затылки и переглядывались. Потом их отвезли в аэропорт, и они попрощались с нами, сказали, что свяжутся. Но так сказали, что я сразу понял, что прощались они навсегда. На обратном пути парни совсем распетушились. Повезли в ресторан шиковать. Думал, нас угостят. Только нет, привезли в Шалман. Жрали свои шашлыки, пили пиво, загребали руками картошку фри, говорили. Так и непонятно, зачем они приезжали. Да, просто шпионы какие-то. Что им надо? Зачем вы их вызвонили на эту встречу? С ними не о чем было говорить вообще. Я подумал, ну если они уже сейчас так наезжают, как же они с нами заговорят, когда датчане захотят покупать двери тысячами? Достанут пистолеты и попросят валить? Нет, таких болванов я еще не встречал. Им это дело богатенькие папики наладили. Мальчиков у руля поставили, сами за ширмы следили за ходом событий. Дали мерседесы покататься, ну и Илюша тоже так хотел. Все говорил, что его батя был директором на каком-то заводе. Все было супер, в золоте ходили, в шелках спали. А потом все это развалилось. Кто что утянул, тот с тем и остался. Пришлось бате за баранку автобуса сесть. Я тогда же подумал, что, может быть, его отец и был одним из трех директоров, у которых Леночка работала. Я засобирался. Надо было платить. Илья заикнулся, чтобы за него заплатили. Мальчики откинулись, надули щеки, сальные губы выкатили и в один голос засмеялись над ним. Илья беспомощно стал мямлить, что, мол, клиента практически подогнали. Эти взревели. «Это что еще за разговор? Какой еще клиент? Мало ли кто там приехал и рассматривает наши двери, по магазину нашему ходит». Так у нас многие ходят и смотрят на наши двери. Но это не значит, что кто-то их нам подгоняет. Ты еще полтора косаря должен, не забывай. Илья всем был должен. Мне следовало обратить на это внимание, потому что он был и мне должен. Он каждый раз под конец месяца начинал стонать, а ему названивали и требовали, чтобы долги возвращал. Он был даже этим деревянным мальчиком должен. В тот день мы купили литр виски и выпили на скамейке с соком. Мы пили, а мне становилось плохо. Илья ныл о несправедливом раскладе. Он играл в баскетбол, А когда все юниоры стали взрослыми, тренер, эстонец, пристроил в команды вышки всех эстонцев, а русских просто слил, и все. Так Илья остался на обочине в первый раз, и это было только начало. С тех пор он только катился вниз. Его мать продолжала по инерции зеркальные шкафы покупать и прочие прелести красивой жизни вкушать. Настолько сумасбродной она была, что вскоре сбежал от них отец, так как, считая ее, оплачивать он больше не мог. Она продолжала брать кредиты во всех банках. Илья за голову схватился, потому что на него вся эта телега свалилась. Что было дальше, я не помню. Это только отдельная часть конструкции его жизни, на которую вдруг упал зыбкий свет сильного опьянения. Все остальное было столь мрачно, что я постарался позабыть. Помню, как возвращался. Боль в боку, точно кто-то вставил лезвие и потихоньку проворачивал. Шел и стонал. Был мерзкий дождь со снегом. Крупные хлопья лезли в лицо, падали на ресницы, приходилось их смаргивать. От этого я сам себе казался еще более жалким. Жирный, жалкий урод. Мы возвращались с вечеринки. Лена долго говорила по телефону. Я сперва подумал, что это опять художник, который уговаривал Лену вернуться в студию, пел, что у Леночки талант, что она многому научилась, что нельзя останавливаться на полпути. Он наверняка всех своих учениц обзванивал с одним и тем же репертуаром. Меня начало колотить, но потом понял, что это была Света, и напрягся, вслушиваясь, краем глаза следил за ее выражением лица. Мы шли вдоль тусклых столбов. У меня остался странный осадок после вечеринки. Там было много народу, и все были сильно возбуждены. Говорили о том, что Людовы продали одну из своих квартир, выкупили студию, которую снимал художник Петечка, сделали дарственную на имя Таисии и Пети, чтобы он спокойно мог там жить, а Таисия за ним приглядывать. Таисия и Петечка теперь были счастливы, жили вместе, и у художника вроде как и в голове прояснилось. Показывали новые картины. Фотоаппарат гулял по рукам. На фотографиях в студии были Людовы, они ему еще и выставку в крупной галерее устроили. У Петечки брали интервью, всюду влезали Людовы и Таисия. На это было очень неприятно смотреть. Картины тоже были какие-то странные, с какой-то религиозной чепухой, с закатами Рериха и крестами Чурлёниса. От досады я сильно набрался. Хотелось домой, завалиться спать, чтобы никого не видеть, никого не помнить, все и всех забыть, хотя бы на несколько часов. Автобус не шел, Света говорила и говорила. Лена терпеливо выслушивала, монотонно вставляла. «Ну да, ну конечно, ну да, вот так, вот, да». Над нами летали чайки. Целая стая наглых чаек. Облезлый бомж потрошил урну, выгребал все небрежно, раздраженно, словно всех проклиная. Сознательно медлил, чтобы всех доставать, точно выставляя на показ свое отчаянное положение, чтобы все смотрели и испытывали чувство, если не вины, так омерзения. Чайки летали над самой его головой. Он вырвал мусор из урны клюкой и подбрасывал со злобным смехом вверх. Это возбуждало чаек. Они взмывали, вскрикивая, а потом вновь пикировали на него. Все это походило на какую-то безумную игру. В сторонке стояла изумленная старушонка, эстонка, в аккуратненьком розовом пальто, с маленькой сумочкой в руках. У нее была смешная круглая шапочка, меховая. В ее глазах выпукло, застыло возмущение. Жирный таксист в старом синем печальном «Мерседесе» читал журнал. Была видна только лысина. Дорогу пыталась перебежать нерешительная кошка. Побежит, замешкается, отбежит, снова подбежит к дороге. Так и не могла отважиться. Машины налетали, плескали грязью, неслись. По большим камням лазал ребенок, равнодушное блиннолицая мать курила, глядя в серую даль, откуда должен был подойти автобус. Меня наполняла ненависть к этому плоскому серому миру. Хотелось взорвать его одним коротким нажатием на кнопку, чтобы раз и не стало. Наконец Лена спрятала телефон и сказала, что Леонид поправляется и скоро выйдет на работу. Я усмехнулся так ядовито, что она остолбенела. Подошел автобус, она не разговаривала со мной всю дорогу. Очень странно уставилась в окно. С каким-то отчаянием смотрела на блочные дома, которые перелистывались и перелистывались, а она смотрела, не моргая. Я попытался завести с ней разговор, сказал, что у Леонида было достаточно причин, чтобы попытаться прервать безумный ход этой тупой жизни. Я ей буквально в нескольких словах объяснил, почему его жизнь тупая, и пояснил, что единственный выход для мыслящего человека, который сознает, в какой капкан себя загнал, либо все это бросить и бежать, либо повеситься. Лена смотрела на меня страшными глазами. Я продолжал. То, что он пришел в себя, оклемался, это никак не устраняет тех причин, которые его толкнули на это. Причины по-прежнему нависают над ним. Он пришел в себя. Хорошо. Света ему тут же предложит поехать куда-нибудь, на какие-нибудь острова. Он не сможет ей отказать. Они поедут. Потом он поймет, что ему нечем платить за кредит и квартиру, и снова вздернется. Я хлопнул себя по колену и захохотал. Лена ничего не сказал. Еле ползли. В темноте что-то тянулось, прокатывалась одна и та же желтая волна тусклого света, и что-то монотонно поскрипывало. Скучный синий вечер. Кто-то хихикал, болтаясь на петле. Тела колебались, качались, сталкивались. Выплывали улыбчивые пьяные рожи. Отвращение, которым я наливался, было невозможно передать. Мы. Супружеская пара. Два надувшихся друг на друга идиота. Мы скоро будем ненавидеть друг друга только потому, что никак не можем направить эту ненависть на окружающую нас действительность. Мы ничего не можем изменить. Ярость отсвечивает обратно и режет глаза, как яркий солнечный луч. Мы ненавидим все это и стареем. Стареем скорее от бессилия и собственной никчемности, чем от времени. Мы самим себе в тягость. А тут еще старики сверху давят. Тесть, который постоянно гундит про каких-то своих знакомых, которые зарабатывают по 30 тысяч в месяц. Пытается устроиться на какой-то танкер. Приходит ко мне и рассказывает, что его начальнику по охране зять подарил машину, новую, за 250 тысяч. Вот подвезло его начальнику с зятем. Да, нечего сказать, подвезло. Угу, соглашаюсь я с ним и обещаю добавить пару тысяч, если он вздумает покупать новую машину, или хотя бы на ремонт, если новую не потянет. Да, всех нас убивает бессилие, ничтожность, наше физическое уродство. Оно запрограммировано, оно в генах. Что-либо изменить нельзя. И тогда нас начинает душить ярость. Мы не можем пойти и взорвать парламент. Мы не можем встать с плакатами на груди. Мы не можем себя облить бензином и полыхнуть раз и навсегда. Мы не можем броситься под поезд или бросить все, собрать вещи и махнуть на другой конец света. Нет, мы будем смотреть дети, которых осудили, проливать слезы, говорить о глобальной несправедливости, о мировой воле, бюрократической тупости, а потом будем жрать друг друга, травить, мучить, терзать, изводить. Мы не можем сопротивляться своей природе. Мы себя ненавидим за это. Мы ненавидим себя и друг друга, потому что ни она, ни я не в силах что-либо поделать. Мы даже не в силах сопротивляться этому чувству. Мы просто рабы. Ближе к конечной в автобусе стало почти пусто. Оставались кое-какие людишки учительской наружности. Я сказал, что в этом идиотском городке делать нечего. Меня прорвало. Этот городок набит продавцами и учителями. В таком городе просто невозможно жить. С моими взглядами на мир в этом городе жить просто противопоказано. «Кто ж виноват, что у тебя такие взгляды на мир?» — вдруг бессильно сказала Лена. В ее голосе слабость, усталость, страх. Мне стало совестно. Она точно не была виновата. Ни в чем. Ни в чем. Я не это имел в виду, пытался я оправдаться. Действительно, не это. То, что я сказал, просто вырвалось на поверхность, как коряга, что показалось со дна болота. Не целиком, а так, одной шапкой. Глубже теснилась тьма. Она-то и толкала меня. Я мог и должен был сказать больше. Пусть не она в этом виновата. Пусть даже никто не виноват. Пусть я во всем виноват, но я должен был что-то сказать, хотя бы это. Я попытался ей это объяснить. Она ни при чем. Она, я, мы. Я сказал, что невозможно здесь жить. Тут одни идиоты, и я вместе с ними становлюсь идиотом. И все это цирк, цирк, цирк. Я чувствовал, что рвусь изнутри. Мне было плохо, в боку появилась острая боль. Лена была так напугана, что ее лицо перекосилось. «Думаешь, приятно такое слушать?» — сказала она. «Думаешь, мне не страшно?» И меня это остановило. Я просто сидел рядом, и все то невысказанное во мне вращалось, как белье в стиральной машине, и страшная резь в боку возилась, возилась.